Глава 19. Подводные археологи прибыли на следующее утро с целой кучей оборудования и всем потребными бумажками. Нашел бы монетку случайно орленок, фиг бы такую активность развели, но фактор Ткачева сыграл свою роль. Уверен, деда Юра даже от текущей работы отвлекаться не стал, когда ему доложили: «А, Сережка подводный клад нашел. Ну и хорошо, ну и славно. Он все время что-то находит. Не отвлекаемся, товарищи». Возглавлял прибывшую группу самый настоящий академик, к своим 62 годам сумевший сохранить густые черные волосы и пышную бороду, остроту зрения, потому что очков нет, и прекрасную физическую форму. Пожимая этому годящемуся в геологи деду руку, виновато улыбнулся: «Простите, Игорь Семенович, мы немного залезли. Надо же было удостовериться, что это не единичная монетка». «Знал бы ты, Сережа, с каким количеством просто вопиющих нарушений нам приходится сталкиваться», — с ответной улыбкой утешил меня. «Так что не переживай, ты все сделал совершенно правильно». Товарищ академик отмахнулся от робко предложившего сначала заселиться и перекусить с дороги директора. Бедолага, конечно, уже по лицу читается. Лучше бы этот Ткачев в Артек поехал, как нормальный номенклатурный ребенок. И мы погрузились в набитый всяким разным кортеж. Выписанные на подработку водолазы участвовать не будут, квалификация не та. Перенесли площадку подальше от места находки и продолжают развлекать ребят необычным досугом. Но Черноморский флот вызвался поучаствовать, подогнав пяток патрульных катеров, чисто на всякий случай. А вдруг агрессивный блок НАТО решит нам помешать? Погрузились на катер и направились к плавучей археологической базе, как ее окрестил Игорь Семенович, представлявший собой прицепленную к буксиру небольшую баржу, заставленную аппаратурой и оснащенную кучей лебедок. Прокручивая монету между пальцев, академик с энтузиазмом поделился планами. «Эту монету нужно везти в Москву. Полевое оборудование не позволяет точно квалифицировать вашу находку. Однако, если ваши слова о голове в лавровом венке подтвердятся, я смелюсь предположить, что находка относится к античным временам». «Здесь», — он окинул рукой морские просторы, — «тысячелетиями плавали торговые и военные корабли, и одной только истории ведомо, какие сюрпризы хранит в себе Черное море». «Дух захватывает», — честно признался я. «Я слышал, что тебе посчастливилось найти богатейшее месторождение золота?» — с улыбкой спросил он. «Засекречено», — развел руками. Игорь Семенович аккуратно положил монету в нагрудный карман рубахи, залез в портфель и предъявил мне должного уровня допуск. «Нашел», — подтвердил я, — «просто дурачился, пальцем в карту ткнул, скучно было. Почему бы в поход по Колыме не отправиться? И вот, сказочно повезло. Теперь снова повезло». «Удача в нашем деле важна», — не стал он осуждать. «Вернемся, я тебе подарок от наших вручу за пробудившийся у родины интерес к археологии». «Это все Юрий Владимирович», — улыбнулся я. «У него, извините, внешность немного еврейская. Вот и доказывает всеми силами приверженность родной истории». Академик поржал, и мы перебрались на баржу. «Что показал сонар?» — обратился он к подбежавшему к нему мужику. — «Непонятно, Игорь Семенович», — расстроил тот нас. — «То ли 5 метров, то ли 35, илы, скалы мешают». — «Значит, будем нырять», — пожав плечами, решил академик.